Дорогие радіослушателі, продовжая ще нашу бесіду із серії «Христологія», сьогодні затронем таку тему «Ісус Христос як Месія». Як известно, з самого начала в єврейській історії подчеркується главная мысль, основанная на обетованиях Ветхого Завета, і після повторяемая в єврейській літературі – это мысль о пришествии Месії. Что поддерживало эту надежду – и томительное ожидание через всю историю евреев. Это чрезвычайно важное событие, то есть пришествие наднатурального сверхчеловека. Как евреи представляли себе эту личность? И что они от него ожидали? В особо тяжелых периодах их истории они в первую очередь мечтали, чтобы явился некто, который переменил бы их тяжелое положение, чтобы дал им победу над их противниками, чтобы принес им земное благополучие, мир и спокойствие жизни. Не является ли это мечтой всего человечества о так званом «золотом веке»? Мы знаем, что в истории как евреев, так и других народов от времени до времени выходили на сцену так званые «вожди», присваивающие себе титул «мессии» или «спасителя». Чем это оканчивалось, все мы знаем. Христос о таковых давно уже сказал, что эти спасители приходили в свое имя, то есть искавшие себе славы, величия и богатства, совсем не заботящиеся о тех, кто наивно поверил их обещаниям. Теперь о Христе. Через весь Ветхий Завет, начиная с Моисея, пророков и включая псалмы Давида, при внимательном чтении находим там основную пророческую мысль о единственной личности Иисусе Христе. Иногда говорится символически, иногда прямо и дословно упоминается это имя, приписывая ему этот божественный титул Мессии. В Библии говорится, что когда исполнилось время по плану Божию, то Бог Отец послал на землю Сына Своего для искупления рода человеческого, дав ему это чудное имя Спаситель. Мы знаем, что во время Христа Палестина находилась под оккупацией римлян, и тогда тогдашние евреи тоже мечтали об освобождении, и даже ученики Христа не были свободны от этого общего ожидания, как читаем в Деяниях апостолов, 1 глава, стих 6-7. «Посему они, то есть апостолы, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил своей власти». И из этого ответа Христа заключаем, что времена и сроки истории назначаются по Божьему календарю, а не по вычислению досужего человеческого ума и разных политических планов и комбинаций. Теперь ставим такой вопрос. Кого видели тогдашние евреи в личности Христа? Признали ли они его за Мессию, так долго ожидаемого? Христа этот вопрос тоже интересовал. Читаем в Евангелии Матфея, 16 глава, стих 13 и дальше. «Пришедший же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Ответы учеников, высказанные о мнениях большинства людей о Христе, не совпадают с его истинным титулом как Мессии. Их мечты и пожелания были совсем другие, касающиеся единственно их политического положения и материального благополучия. Так что Христос как Мессия не подходил под мерку их понятий. С другой стороны, они же, как самые евреи, а особенно священники, осудили его на крестную смерть за то, что он называл себя Сыном Божьим, как говорится об этом в Евангелии Марка, 14 глава, стих 61 и 62. Как изменчива людская грешная натура, как трудно ее понять, как она непостоянна, даже по отношению святого и божественного. Интересно отметить, что первыми признавшими Христа как Божия Сына, как Мессию, признали не люди, а духи, и то бесовские, которые при встрече с Иисусом устами людей, в которых они находились, громко и открытко заявляли, что они знают, кто Он есть. «Иисус, Сын Божий, не мучь нас, оставь нас!» – кричали они. Христос не отрицал этого исповедания, но запрещал, чтобы они не занимались этой рекламой. Он не нуждался в их свидетельствах, ибо это делалось не искренне, а больше из-за страха перед Иисусом. Христос до времени укрывал перед людьми свое мессианство. Он постепенно подготовлял даже учеников своих к принятию этой истины, часто приводил места из Ветхого Завета, сравнивая свое учение, а также дела с тем, что сказано было о нем. Он желал, чтобы их вера в него, их понятия о нем были основаны на прочном фундаменте Слова Божия, а не оказались бы легковерным увлечением под влиянием того, что они слышали или видели. Поэтому он требует ответа от них лично, что они думают о нем, независимо от мнения других людей, независимо от опинии многих. Ответ личный, искренний, требуется Христом от человека. Апостол Петр, как всегда, от имени учеников, а также от имени миллионов душ, от имени Вселенской Церкви уверенно во всеуслышании исповедал: «Ты, Христос, Сын Божий». И вот на этом признании, высказанных в нескольких словах, построено все здание Церкви Христовой. Это краеугольный камень, который во все века истории противники Христа разными способами старались удалить, чтобы это вселенское здание рухнуло. Почитайте историю борьбы против христианства, и вы увидите, как часто позорно эти противники отступали. Неудивительно, ибо Христос сказал, что врата ада со всеми легионами не смогут одолеть ее, то есть истинной церкви. Еще одна важная мысль о том, как Христос доказывал ученикам исторически и логически о том, кем Он является. Читаем Матфея, 17 глава, стих 9 дальше. «И когда сходили они с горы», это после преображения, «Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде и устроить все? Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Книжники понимали это дословно, что перед пришествием Мессии должен прийти пророк Илия. Христос объясняет, что здесь противоречия нет, и что Илия в лице Иоанна Крестителя уже есть, и он устрояет и подготовляет через свои проповеди пути тому, кто гораздо больше его. И об этом он сам говорит. Марка, 1 глава, стих 7 и 8. «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Значит, пророчество исполнилось. Илия пришел, а за ним пришел обещанный Мессия. Любопытно отметить и то, что книжники и фарисеи требовали от Христа особого доказательства в форме чудес, является ли он Мессией. По их понятиям, Мессия должен и может свершить всякое чудо, даже изгнать римлян из Палестины. Христос им отвечает, Матфея, 12 глава, стих 39. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, то есть чудо, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне встанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Тогдашние евреи знали историю о пророке Ионе, а также историю о Соломона. Это были люди, занимающие места высокой еврейской теократии. Христос говорит о себе, что Он стоит гораздо выше их. Он есть Сыном Божьим, их Мессией, их Спасителем. Дорогие слушатели, давайте скажем словами апостола Петра или словами Нафанаила, обращаясь к Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это будет наше исповедание. А Господь говорит: «Кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Небесным. А кто отречется Меня перед людьми, того и Я отрекусь перед Отцом Небесным». Странно оказаться в положении человека, от которого Спаситель может отречься. Да не будет с нами этого. В заключении хочется спросить вас, дорогие слушатели, возможно, кому из вас приходилось слышать это бессмертное произведение под названием «Мессия» известного композитора Генделя, написанное свыше 200 лет тому назад. Это история про Христа Мессию. Всякий раз, когда исполняется это прекрасное произведение, слушатели с восхищением, часто со слезами, одухотворяются, как преображаются от благословения, исходящего от этого великого творчества. Человек, что писал эту ораторию, был глубоко верующим, поэтому и что он создал, называют бессмертным. Как не похоже это на то, что написано во славу людей? Да поможет Господь принять и вам Христа верою в сердце, чтобы жить и радоваться всегда в Господе.